6 дней назад. Самое необходимое Аня разложила на нижней полке в шкафу. Как только вернется домой, запихнет в сумку вещи, схватит паспорт и на перекладных уедет в соседний город. Оттуда — на поезде до Новосибирска, самолетом до столицы. Среди толпы миллионника затеряться проще всего. Тысячи одинаково шагающих женщин, туристок, парочек. Никто на тебя не посмотрит, если не ищет специально. Достаточно одеваться так же, как большинство, и ты сольешься, исчезнешь. Спустя несколько дней скрыться в Калининграде, в самом западном уголке страны. Сбежать от человека, над которым ей не удалось захватить власть, но зато удалось ему. Максим Вайсер постоянно преследовал и не давал Ане прохода. Иногда делая ставки на бои, в основном требовал ее присутствия в пабе для совместного просмотра. Мужчина держался вполне прилично на публике. Он был добр ко всем, угощал выпивкой, искал знакомства с другими игроками и делал вид, что восхищается такой ценной находкой в лице Ани. Но он был не так глуп, как остальные. Он, как терпеливый охотник, выжидал. Он мог молчать, но его лицо отражало истинные мысли. Он мог задать пустяковый вопрос, только подразумевал совершенно другое. Аня всегда чувствовала опасность. И когда верхушка требовала раскрутки клиента, она металась между двух огней. Что выбрать? Обман игрока, который был не так-то прост, или гнев лидеров группировки? Положение девушки обязывало рисковать. Тогда-то Аня решилась на крупную сделку. Она попыталась убедить московского бизнесмена вложить крупную сумму в андердога. Андердог — спортивный термин, который обозначает команду или участника соревнований, которые не считаются фаворитами и не предполагается их победа. После стольких победных серий Максим, хотя и с опаской, но сделал ставку на того, кого отметила девушка. Она рассказала, что бой куплен, поэтому знающие букмекеры поднимут хорошо. Максим понимал, что обманывать ей бессмысленно и глупо, но девушка уже все решила. Забрав деньги, Аня попыталась скрыться. Заказала такси, купила билет на поезд через интернет и приготовила отход для побега. Только в планы вмешался отец. Он заметил, что дочь собирала документы, одежду, суетилась и нервничала. Аня без конца грызла ногти, перестала есть, оглядывалась по сторонам и вздрагивала от каждого шороха. У нее было 3 дня до боя. 3 дня на побег. 3 дня на новую жизнь. Но отец встал в дверях, едва сдержась на ногах. «Что ты натворила на этот раз, Аня?» Голос хрипел. Отец чувствовал себя плохо. «Пап, ничего. Я хочу прокатиться, отдохнуть. Ничего такого». «Я же вижу, дочка. Тебя беспокоит что-то? Ты опять влипла в свои ставки? Сколько ты должна? Я продам медали деда, лишь бы откупиться от бандитов. Только уходи от них». Ане стало жалко отца. Он выглядел подавленным. «Я уже ухожу. Сегодня». «Если ты им должна, они найдут тебя. Куда ты поедешь?» «Меньше знаешь, крепче спишь». На мгновение у Ани возникло опасение, что Максим может ее достать через родителей. Она не боялась самой подпольной компании. Им она не должна. Почти не должна. Но Максим — другое дело. Когда Аня собрала сумки и уехала, отец свалился. Он подолгу лежал в кровати, не реагируя на просьбы жены поесть. Каждый час она приносила чай и бульон, но отец отказывался есть. К вечеру Рая нашла мужа в постели без движения и признаков жизни. Вызвав скорую помощь, она в панике бегала по дому и звала дочь. Женщина кричала, искала утешения. Аня вернулась домой, потому что забыла записную книжку и документы. В спешке она оставила их в шкафу. Добравшись до вокзала, поняла, что придется рискнуть и вернуться. Она услышала отчаянные крики матери, когда была уже у двери. Ворвавшись в квартиру, опешила, увидев рыдающую мать на полу. Та жестом показала на комнату, где был ее муж. Аня заметила синеющее тело папы и завыла. Карета скорой помощи прибыла лишь спустя 6 минут. Медики констатировали смерть. Предположительно, инфаркт. Участковый осмотрел тело, составил протокол, передал тело похоронному бюро, чтобы они отвезли в морг на вскрытие. Тогда-то, после нескольких часов шока и криков, Аня набрала номер сестры. Ей не верилось, что побег сорвался. Она поняла, что ей конец. Сейчас. Безысходность — конечная точка страха. Она заставляет тебя выбирать — дверь в тупик или в иную реальность. Андрей лежал в пустой кровати. Голова болела то ли от алкоголя, то ли от разговора с Ваней. Как же он боялся, что кто-то узнает о той роковой ошибке. Он так долго жил с ней, что расслабился и снова допустил еще одну. На стенах скакали уродливые тени от веток, стучавших по стеклу. Ветер на лице разыгрался не на шутку. Депрессивные вспышки сознания душили капитана. Он приподнялся на локтях, взял стакан с бренди и сделал три больших глотка. Выдохнул и вытер рукой рот. В голове с каждой минутой становилось мутно. Глупые мысли лезли со всех сторон. «Я свихнулся», — заплетающимся языком говорил сам себе Андрей. «Я слышу голоса, которые приказывают мне убить себя». Капитан попытался сесть в кровати, но рука подогнулась, и он уронил стакан, обессиленно упав на кровать. «Нет, я не могу встать». Не могу утопиться или повеситься. Даже на это не способен. Я неудачник. Андрей достал телефон, пошарив рукой по тумбочке. Прикрыл один глаз, чтобы сфокусироваться, и набрал два сообщения. Приезжай. Плости меньше. Прости меня. Оба сообщения ушли двум разным людям. День назад. Аня стояла в проходе. Я узнала ее даже в темноте. Она выглядела лучше, чем я нафантазировала, пока искала ее. Вполне недурно для пленницы. Чтобы согреть руки, я усиленно дышала на ладони и пыталась спрятать их под куртку. Изо рта валил пар. Меня трясло, голова гудела. Зачем этот фарс? Мне стало все ясно. И почему не догадалась сразу? Разжалобить тебя. Мне нужна твоя помощь, чтобы скрыться. А попросить духу не хватило? Анна подошла ближе и присела напротив. Ты хоть знаешь, что мама себе места не может найти? Мы только что похоронили отца, а ты вытворяешь это. А ты знаешь, как мне жилось здесь, пока ты грела задницу в теплом офисе и наблюдала закаты с высоты небоскреба? Почему не призналась, что ненавидишь меня еще со школы? Аня дернулась. Затем прищурилась, выждала паузу и снова спросила, не дав ответа на предыдущие вопросы. «Ты читала мой дневник?» Она держалась спокойно, но я заметила, в ней что-то пошатнулось. «Да, я изрядно удивлена. Как искусно ты скрывала свою ненависть. Столько лет держать на меня зло и играть роль любящей сестры. Ты гений, тебе бы в актрисы. Ой, не говори, мол, ты не замечала». «Неужели такая умная девочка оказалась столь глупой?» Аня выпрямилась, разминая мышцы спины, наклонилась влево и вправо. Сестра расхаживала по маленькому ледяному помещению, рисуя невидимые круги. Я пыталась усмирить ломоту в голове. Вот-вот отмерзнут конечности. «Сегодня здесь пусто. Прекрасное время, чтобы исчезнуть». До меня вдруг дошло. «Ты следила за мной?» Знала, где я и куда пойду. Ты знала, что я побегу спасать тебя. Выдумала свое исчезновение, плакала на видео, чтобы вывернуть меня наизнанку. Ты хоть представляешь, что я написала заявление в полицию? Я искала тебя. Думала, ты в беде. Да ни хрена ты не представляешь. Тебя не интересует никто, кроме тебя самой. Влезла в аферу, а теперь пытаешься скрыться? О, святая сестра, вот тена. Решила поиграть в спасительницу, так спасай до конца. «Зачем тебе я? Уехала бы сразу после похорон. Мне необходимо исчезнуть. Меня ищут». «Это я уже поняла. Один громила побывал в квартире и...» «Он что-то взял? Искал? Маме не причинил вреда?» «Нет». Я схватилась за голову, она гудела. Зажав виски, чтобы унять боль, я уставилась в бетонный пол. Аня облокотилась о стену, на ее лице появилось облегчение. Когда мне удалось немного прийти в себя, вдруг тело охватило беспокойство. Что-то было не так. чутье подсказывало, что это не все. Я здесь не случайно. Приехать сестры не заканчивалась на просьбе помочь. Внезапно накатила тошнота. Я и успела едва отклониться в бок, чтобы не вырвала на саму себя. Отдышалась, стараясь оглядеться. Под ногами окурки, битое стекло и куски отвалившегося бетона. Я подняла глаза на сестру и заметила выход. «Ты ударила меня по голове». Лицо Ани исказила уродливая улыбка. Она больше не была моей сестрой. Сущий демон во плоти стоял передо мной. «Я должна выбраться отсюда». Изображение Ани стало мельтешить перед глазами, будто распадалось на мелкие кусочки и снова собиралось. Это последствия удара? Тошнота не проходила. Я собрала все силы. Второй попытки подняться у меня не будет. Сестра снова начала наматывать круги, проговаривая что-то себе под нос. Я не слушала ее, а концентрировалась на том, чтобы подняться и бежать. Один выход, один шанс. Аня повернулась спиной, и я сделала рывок, опираясь о стену. Голова кружилась. Я подалась вперед. Один шаг, второй. Боже, меня вырвет. Не знаю, как так быстро ей удалось оказаться рядом с выходом, но она стояла и смотрела на меня, выпучив глаза. Они горели яростью. Так выглядит ненависть. «Отойди», — выдавила из себя я. «Куда это ты? Разве мы закончили? Разве тебе не нравится быть вторым номером? Беспомощной девкой, на которую всем плевать. Ведь у нее есть крутая сестра, которую любят все. Живая и веселая». Воспользовавшись моментом, пока Аня наслаждалась своими речами, я проскочила мимо сестры на лестничный пролет, но она потянула меня назад. Ее рука схватила ворот куртки. Я попыталась вывернуться, но куртка душила меня, пережимая горло. Я барахталась, будто в мешке, и задыхалась. «Стой, чертова стерва! В этот раз ты не сбежишь! Ты не бросишь меня гнить в одиночестве!» Она держала меня с такой силой, что я не могла больше сопротивляться, а повалилась на нее сверху, потеряв равновесие. «Слезь с меня!» Я перекатилась на спину и отползла к ступенькам. Ладонью наткнулась на стекло, порезав кожу. Кусок впился мне в руку. Черт! «Как родная сестра способна на подлость? Разве я тебе не давала жизни? Винишь меня, когда сама не приложила усилий? Что ты делала все эти годы? Плакалась, как тебе тяжело? Даже задницу не оторвала от стула. Ты привыкла ко всему готовому. Добиться чего-то самостоятельно не твой удел. Ты слаба. Пошла ты, бедная невинная овечка. Несчастная девочка». Сестра сгорбилась. Она сдвинула брови и наморщила нос. Ноздри раздулись. Я видела, как она кипела от злости и отвращения. Аня бросилась на меня, но я оттолкнула ее. Встала из последних сил и побрела по ступенькам, отступая и подворачивая ноги. Я спешила сбежать из здания, заточившего меня в лапы сестры-психопатки. Слезы текли, застилая глаза. Практически ничего не видела. Темнота стерла границы, я шла на ощупь. Душераздирающий крик сестры послышался позади. Топот ног. Я заторопилась и отступилась, покатившись вниз по ступенькам. Распластавшись у подножия лестницы, я лежала и плакала. Надо мной возник силуэт. Высокий мужчина. Я стерла слезы рукой и вздохнула с облегчением. «Ваня?» 20 дней спустя. Перелет меня утомил. Перепады давления сжимали органы внутри, отщипывая кусочки. Голова раскалывалась. Когда шасси самолета коснулись посадочной полосы, выдохнула я и пассажир рядом. В иллюминаторе виднелись огоньки большого города. «Рады нас видеть», — вопросом отозвались они в моей голове. «Еще как», — сказала я вслух, и мужчина рядом косо посмотрел на меня. Под глазами едва сошли черные мешки. Последнее время я выглядела ужасно. После случая в заброшенном здании я все время была в напряжении. Испытала шок, похоронила сестру, бросила мать. Я плохая дочь. Я к этому привыкла. Мне удалось добраться до дома спустя пару часов. В дороге у меня было время подумать. Я пообещала себе, что сделаю это, пока нахожусь в пути, а затем забуду, будто ничего не случилось. Никогда я еще не была настолько свободна, как в данную минуту. Меня не держали щупальца прошлого, не преследовали и не осуждали. Хотя в последнем не уверена, Но об этом, по крайней мере, ничего уже не узнаю. Почему я бросила родную мать? Кто-нибудь все равно обожжет меня укором, что в нашей беде я должна была, повторюсь, должна остаться с мамой, дать ей поддержку и вовсе не оставлять ее на съедение собственным мыслям. Одиночество ее убьет, знаю. А меня убьет тот город. Пережив две потери в такой короткий срок, у матери случился нервный срыв. Похоронить мужа больно, но если это твой ребенок, смерти подобно. Она наблюдается у врачей и, возможно, никогда не оправится. Я хотела забрать ее с собой, даже предложила, но мама была категорична. Она поклялась умереть на той же земле, где похоронены ее дочь и муж. Я тоже потеряла родных, отца и сестру. Папу я любила больше всех в мире. С сестрой не сложилось идеальных взаимоотношений, но я любила ее по-своему. Душа моя давно опустошена. Слезы высохли. Боль застряла где-то между желудком и сердцем. Я думаю, во мне столько дыр, сколько в трупе, изрешеченном пулями из автомата. Оттуда сочится кровь. Кровь потери. Меня встретил Артём. Мы в основном молчали. Трудно было что-то обсуждать. Он прекрасно понимал состояние человека, попавшего в подобную ситуацию. Семья развалилась, остались мелкие, вытертые до крошек осколки разбитых душ. Он иногда поглядывал на меня. Может, ждал, что я заговорю первый, но сил совсем не осталось. Потому что говорить о семье была не готова. «Хочешь, я зайду?» Артём поймал подходящий момент, когда припарковал автомобиль около подъезда. Я вцепилась в сумку, понятия не имея, что ему ответить. Согласиться и пригласить его или отправить домой. Мне хотелось побыть какое-то время одной, впитать момент свободы и спокойствия, поэтому я лишь ответила. «В другой раз. Я хочу побыть одна. Но ты можешь проводить меня до двери». Перед дверью своего пентхауса я застыла. Голову еще изводила боль, но стало легче после выпитого цитрамона. Одновременно мне хотелось войти и развернуться обратно. Двоякое чувство, будто я не готова. К чему? Артём нежно провел большим пальцем по щеке и мило улыбнулся. «Увидимся». Его по-детски ласковый голос на мгновение позволил забыться. «Увидимся». Повернув ключ в замке, мощный, словно бетонный блок двери, переступила порог своего дома. Вот оно, самая приятная часть. Я дома. Дорогой запах сочился из диффузора, окутывая меня успехом, деньгами, жизнью. При каждом моем движении свет включался во всех уголках квартиры автоматически. Я улыбнулась. Груз, давивший на меня последнее время, спал. Остался там, далеко позади и без меня. Больше мне не страшно. Светлая кухня пахла свежестью. Я бросила бутылку с водой, которую мне вручил Артём в аэропорту, и отправилась в спальню. Панорама города отражалась в стекле огромных витринных окон, завораживая дух. Принять душ и улечься в гигантскую кровать с простынями премиум-класса — идеальное завершение долгого ожидания. Скинув с себя одежду, прямиком направилась в ванную. Набрала горячей воды, зажгла свечи и включила телевизор. Настроенный на релаксирующую музыку канал поддержал атмосферу. Я сбросила не только одежду. Я сбросила прошлое. Теперь новое я. Сильное. Оглянувшись по сторонам, заметила откупоренную бутылку вина, оставленную в спешке. Бокал сполоснула в раковине и налила туда вино. Вот это я понимаю комфорт. Через минуту уже нежилась в горячей ванне с ароматом персиков, слушала музыку и пила. А еще размышляла, насколько прекраснее станет теперь моя жизнь. Я лежала в ванне, пока кожа не скукожилась до глубоких рыхлых ямок. Затем смыла все былое, оставила в этой воде. Умылась и улыбнулась своему отражению. Поверят ли мне, что я и есть та, кого они знали долгие 8 лет? Заметит ли разницу? Одно лицо. Не хватало лишь важной детали. Родинки на левой щеке справа. Ту, что различала нас с сестрой. Я достала карандаш из косметички и подрисовала маленькую мушку. Теперь точно одно лицо. Никто не догадается, что я Аня. Теперь все в прошлом. Ани больше нет. Ее похоронили вместе с отцом в том городишке, из которого она так страстно желала сбежать. Я Алла, успешная женщина, потерявшая половину семьи. В родном городе никто не заметил подмены, а здесь и тем более. Если появятся вопросы у ее, нет, моих друзей, то они спишут все на психологическую травму. Психика — хрупкая вещь. Ее не всегда легко сломить чем-то важным, но можно пошатнуть пустяком. Я хорошо играю свою роль. Алла отныне я. Возьму от жизни все. Артема? Пожалуй. Главное, я тоже считаю, что Аня умерла. Я преследовала сестру, но упала и ударилась головой. Пока поднялась, поняла, что сестре удастся сбежать. Закричала. И она, споткнувшись, покатилась с лестницы. Боже, как в сопливых иностранных ужастиках. Алла поранилась, из головы сочилась кровь. Я почти добралась до нее, но Ваня успел первым, чертов говнюк. Мне было волнительно. Но спасибо ему, что все-таки решился взять все в свои руки. Выбор прост: либо я, либо меня. Избавиться одновременно от Максима, от нелегальной работенки и долга стало хорошей идеей. Выдумав свое похищение, которое пришло мне в голову сразу после приезда сестры, я ошивалась у Вани, зная, что менты искать не станут. Чертов Андрюша в доле с бизнесом, ему не хотелось поднимать шумиху. Была уверена, он затянет поиски. К тому же он идиот. Рискованно, но пришлось выкручиваться. Сестра, как я и предполагала, клюнула на наживку. Такая уж она, сраный Шерлок. Спасибо Алёне. Подруга из нее так себе, но я знала, что она не подведет. Она безупречно сыграла свою роль. Думаю, когда я пропала, Алёна посчитала, я её кинула. И не меньше других была заинтересована меня найти. Ее любовь потрепаться языками направила Аллу на нужный путь. Самое интересное, что Ваня тоже клюнул на эту аферу. Ему нужна была полная свобода. Им двигала жажда свалить из города. И для этого он использовал шантаж. И он мне задолжал. Все-таки в этом дерьме я оказалась именно из-за него. Когда Алла потеряла сознание от удара по голове, я поменялась с ней одеждой. В ее куртке было теплее. Забрала паспорт, серьги и осмотрела помещение на наличие улик. Ваня сказал, чтобы я вышла из комнаты, но я хотела остаться. Алла лежала неподвижно, чуть дыша. Ее грудная клетка медленно поднималась. «Давай покончим с этим». Его глаза налились слезами, когда Ваня стоял над Аллой и держал огромный ледяной булыжник в руках. Он занес его над ее лицом. Я все же отвернулась. Три хруста. Пришлось терпеть, чтобы не вырвало. Я же не чудовище какое-то. Еще несколько шмякающих звуков. На штанах капли крови. Я опустила взгляд вниз. «Надо будет сжечь одежду», — сказала я, но повернуться не решалась. Кое-что мне видеть не обязательно. «Перевезем ее в другое место. Надо, чтобы ее нашли быстрее. Если план не сработает, сядем оба». «Знаю». Когда мы с Ванькой бросили тело сестры в маленьком проулке, то уехали за город. Он припарковал машину напротив моста. Оттуда открывался потрясающий вид на наш город. В любой другой момент это выглядело бы довольно романтично. Наши души будут гореть вечным пламенем. Я таращилась в одну точку перед собой. Еще как. Она точно умерла? Не думаю, что после такого кто-то поднимается и идет домой пить чай. Ты не в чёртовом зомби-ленде. Мы просидели так несколько часов, пока руки и ноги не задубели. В ночном мраке января никому не было дела до меня. Я спокойно проскользнула домой незамеченная. Мама заперлась в комнате. Я приняла душ, сложила вещи, испачканные в крови, в пакет. На следующий день отнесла вещи в ресторан, где работал Ваня. Он должен был их сжечь. Осмотрела куртку, протерла ее, чтобы не оставалось следов. Хотя потертости от бетона все равно проявились позже. Тогда Андрей заметил их, но не придал значения. Затем мне нужно было разблокировать телефон сестры. Думала, с этим будет сложнее, но пароль подобрала с третьей попытки. Дата рождения Вани. написала ответное сообщение Артёму и попросила его забрать меня в аэропорту. Оставшуюся половину ночи я изучала сообщение Аллы. Мне так и не удалось уснуть. Воспоминания того вечера еще долго будут преследовать меня. Но я заслужила лучшей жизни. Запотевшее зеркало постепенно очистилось, и я смотрела в свое отражение, не отрывая глаз. Помню тот день, когда Андрюша приперся ко мне домой. Он наконец-то понял, чей труп лежал в подворотне. Я поехала на опознание, подтвердила, что это Аня, но сделала вид, что не очень-то и уверена. Ваня говорил, что меня попросят подтвердить ее личность через ДНК-тест. Я подсунула им ее расческу. Совпадение идеальное. После опознания я вернулась домой, радостная, что все почти закончилось. В доме стало так тепло и уютно. Мама совсем поехала крышей, не вставала, твердила, что ее жизнь кончена. Я не понимала, чего она так убивалась по мне, если у нее Алла всегда была в примере. Я села на диван, откупорила бутылку вина, стоявшую на антресоле с Нового года, и включила телевизор. Весь город впал в потрясение. Слухи пошли разные. На похоронах я видела лицемеров, которые пришли поглазеть на меня. Видела лицо Максима, который скрипел зубами, кладя цветы в гроб. «Убийцу ищут», — перешептывались соседи. «Надеюсь, не найдут». Наши пути с Ваней разошлись. Он должен был уехать в Москву, но это не точно. Я провела рукой по своему отражению в зеркале. «Привет, я Алла». «Я Алла, привет». В зеркале отражалась красивая, уверенная в себе женщина с миллионом на счету. История закончилась. Жизнь началась. Набросила на себя шелковый халат и отправилась допивать вино. В холодильнике нашла сыр и маслины. Еще один идеальный момент. Усевшись напротив панорамного окна, застыла в мгновение. «Это все принадлежит мне». Я подняла бокал и прошептала. «Люблю тебя, сестренка». Текст читала Светлана Шаклеина. Айрин Кей. «Люблю тебя, сестренка».